Глава вторая. По лицам коллег Гончаренко понял, что кричал во сне по-настоящему. Проверка с заблокированным эндогнозисом пройдена. В подобном сне Роман, уже опытный сновидец, смог бы понять, что спит, и попытаться что-то изменить в сновидении. Но эту возможность блокировал сам сон. Андрей Геннадьевич Щуко улыбнулся и кивнул. Одобрительно показал большой палец Антон. Основная работа над сном с сюрпризом «Лесная прогулка» окончена, и теперь его отправят на тестирование. По сути, получился сон-шутка, но с научной точки зрения он весьма ценен. Жизнь Романа потихоньку обретала черты нормальности, в отличие от первых двух месяцев после его командировки, которые прошли в задушевных разговорах с майором Терентьевым и его коллегами. Налет Эра на Архангельскую базу Легиона стал самой громкой и обсуждаемой темой последнего времени. И Гончаренко, поневоле оказавшемуся в эпицентре событий, пришлось провести немало часов на допросах, беседах и профессиональных консультациях с представителями нескольких служб. По счастью, Вишневецкий и Бардин обеспечили ему внятное алиби, не противоречившее тому, что наблюдали начальник филиала и его заместитель. К слову, те были захвачены нападавшими и отпущены благодаря проведенному обмену, подробности которого Роману были неизвестны. Также отвело подозрение от Гончаренко то, что его рассказ совпал с показаниями Игоря. В общем, сейчас Роман был чист перед законом. Да и картина в итоге вырисовывалась довольно ясная. Сон охраны на посту обеспечила медсестра, выдавшая охранникам витаминки перед штурмом и ушедшая вместе с боевиками Эра. Остальной персонал спал и так, поскольку время работы еще не наступило, а те, кто бодрствовали, не смогли оказать сопротивление нападавшим. В общем, непривычно дерзкий налет мог бы считаться технически обычным, если бы не участие сильных сновидцев, заперших персонал филиала во сне, не давая проснуться. Сначала в новостях проскочила была информация о том, что двое охранников были убиты, но тему быстро свернули. Гончаренко уже не опасался контактировать с Вишневецким, по-прежнему составлявшим ему компанию в прогулках с винтом. От дяди Жени он узнал, что в СБС действительно подумывали застрелить охранников и свалить это на Эра, но потом испугались возможных утечек и не зря. Впрочем, Роман к информации от Вишневецкого, полученной им от очередных ребят, относился не то чтобы с подозрением, но критически, все же заинтересованная сторона. Единственным большим огорчением от всей этой истории стало задержание Зотова службы безопасности сновидений. Не нашими прикомандированными из Легиона, а городским отделом. Майор Терентьев никаких подробностей сообщить Роману не смог, сославшись на служебную тайну. По мнению Вишневецкого, СБС подозревала Зотова в связях с Эра. Но, как сказал Евгений Маркович, на самом деле с Эра тот не был связан, и потому заниматься его освобождением эрцы не собирались, а по сновидческим каналам с ним связаться не вышло. То ли экранировать как-то научились, то ли спать толком не давали. Скорее всего, арестовали Ярослава Николаевича из-за подпольных исследований. Однако Гончаренко был уверен, что местонахождение лаборатории, так много для него значивший, его бывший начальник не выдал. А значит, повод для подозрения оставался. Хотя лабораторию могли и найти. И что куда важнее, могли найти записи. Роман считал, что должен сделать все для освобождения Зотова. В его голове даже наметились зачатки плана спасения. Но прежде стоило проверить лабораторию, и при первом удобном случае он это сделал. Тот путь, который они с Зотовым проделывали на автомобиле, в компании с винтом был пройден пешком под видом бесцельной прогулки. Роман сомневался, стоило ли входить в саму лабораторию. В конце концов, резонно постановил, что его решение принципиально ни на что не влияет. Если СБС еще не посетило тайное пристанище руководителя одного из управлений фабрики снов, то визит Романа их туда не приведет. Никаких следов вторжения Гончаренко не обнаружил, а охранник, узнав Романа, поинтересовался, где второй, и попытался подружиться с винтом. Роман покинул логово Зотова, Оставив все как есть, единственное, что он забрал с собой, это список вопросов, ответы на которые Ярослав Николаевич искал во время экспериментов.